Глава 5. Город Хайловск, куда направили работать Сошнина после окончания школы УВД, типичный, в общем-то, райцентр на 15 тысяч голов населения, довольно спокойного, в основном сельского. Промышленность здесь была лесная, кудельная и сельскохозяйственная. Беспокоил порой и будоражил городок, стоявший на отшибе, текстильный техникум, да межзональный дом отдыха лесозаготовительной отрасли. Иногда, очень редко, Хайловск сотрясали отзвуки современного прогресса. Сотрясения катились в основном по железной дороге, подле которой ютилась небольшая с дореволюционным деревянным вокзалом станция Хайловск о 8 путях, в любое время года забитых вагонами, груженными круглым лесом, доской и брусом, продукции местного леспромхоза. Но вот зачастили в Хайловск важные чины. Сперва небольшие, сдержанные, немногословные. Потом покрупнее, посолидней, еще более сдержанные. Дело кончилось тем, что на 8-й путь было поставлено несколько вагонов, в которых жила трудовая солдатня с лейтенантом во главе. За 3 с небольшим месяца боевой военный отряд отгрохал в центре Хайловска двухэтажную гостиницу, повеселил городишко и, оставив 2-3 вдовушек в безутешном горе, отбыл в неизвестном направлении. Гостиницу долгое время населяли отпускники и командированные. Как-то в Хайловск нагрянул уроженец здешних мест, видный конструктор. У него автомат был излажен в виде многозарядной автоматической зенитки, прозванный фронтовиками «Дай-дай». И от этой зенитки, как ты ни летай, как ни бегай, никуда не улетишь и не убежишь. Словом, гостиница досталась городу. И вот в этой-то гостинице суждено было Сошнину прославиться на весь Хайловск и окружающие окрестности. Жители Хайловска существовали в своих домах, гости их и родственники, приезжая в отпуск, жили там же. Гостиничные номера заселял богатенький, разбитной уполномоченный, нацеленный на хайловскую лесопродукцию, солнечной летней порой ревизор из Минлесхоза или из сельхозмеханизации, дитя Кавказских гор с дарами солнечного плодородного юга, помидорами, цветами, фруктами, осчастливливал здешний рынок, заросший крапивой и бодягом. Куражливый журналист местной прессы сотрясал телефоны люкса, собирая материал по передовому опыту переработки льна и использования лесоотходов. Поэты и художники налетали чаще всего артельно. Вот в гостинице завертелись химики. Началась картежная игра. Гадалки, пулеметы, Библия, колотушки, альянсы, сонники, стирки, как только карты не называли. Зазвенели гитары, взвизгнули в ночи женщины, заскорготали зубы, послышался лязг битого стекла и кинжальный звон. Кобел, демон, угол, Индия, бал, играть на рояле, чмок-шпок, гладенько, задок, залепить хаверу, чес, бацильный, духовой ежик, кучер, шнифер. Слова-то, слова-то все какие! Музыка! Зарешеточная. На бессонных тюремных нарах сотворенная словесная продукция пугала тихий за лесами, за болотами живущий хайловский люд. Но вот явился в Хайловск демон. В соседней области прибил ломом инкассатора, взял на хомут, так это называется, 40 тысяч рваных и пистолет. Вооружен и очень опасен, как раз в ту пору шла кинокартина с таким названием «В Доме культуры работников леса». Сошнин не от картины, нет, скорее от физического и душевного застоя, заранее дрожа и подобравшись, решил: «Возьму. Когда еще в Хайловск пожалует демон, настоящий?» По телефону из областного уголовного розыска приказывали не соваться ни в свое дело, до приезда оперативной группы ничего не предпринимать, но с преступника глаз не сводить. Но демон, печальный демон, дух изгнания, вдруг в небеса вознесется. Тонкую операцию замыслил Сошнин. Как раз на город Хайловск хлынула спортивная орда. Дом отдыха, общежитие техникума, гостиница забиты под завязку. Городок цветет синими штанами, шапочками с иностранными буквами и знаками. Соревнования, эстафеты, шум, многолюдство – очень это важный фактор. Пригласив двух дружинников из леспромхоза, Сошнин переоделся в гражданское и во время обеда подселился с раскладушкой в номер грабителя. И когда злодей пришел и, увидев постороннего человека, напрягся и начал бледнеть, не давая ему ни минуту на раздумья, молодой детектив, читавший книжку технического толка, для маскировки такую книжку подобрал, соскочив с раскладушки, представился. Инженер Зверев. И фамилия-то, фамилия вмиг, кстати, подходящая явилась. Все места в гостинице заняты, физкультура и спорт всегда готов. Извините, подселили. И как только в протянутой руке ощутил руку демона, зажал ее, вывернул и... Бандит ахнуть не успел, как на него Мильтон насел. Начальник угрозыска города Вейска, седой, подслеповатый, но весь вроде бы сложенный из мускулистых крупногабаритных деталей, объяснил Сошнину всю его глупость. Сотрудник милиции малого городишка, да его собаки и те не только в лицо, но и на нюх знают. Самбист, бывший чемпион спецшколы по боксу. А откуда тебе известно, что демон не чемпион страны по вольной борьбе? Может, по всем видам спорта чемпион, включая фигурное катание? Ты изучал его биографию, силу, реакцию? Гастролер он, матерый кучер или портяночник? Баклан, тумак, а если б матерый? Да он бы тебя разделал, как киевский мясник, и собирали бы тебя по частям, чтоб прилично выглядел в гробу. Но как бы там ни было, народ-то узнал о подвиге. И выходило, что не начинающего гастролера скрутил Сошнин. Брал он двоих опытных убийц. И были у них не пистолеты, по автомату было. И одного бандита Сошнин, известным лишь ему приемом, выбросил в окошко со второго этажа, чтоб не путался под ногами. Со вторым-то ему и труда не составляло управиться. На улицах и в общественных местах Хайловска слышал герой-детектив вослед себе, тот самый. И не только из техникума, даже приезжие девчата начали глядеть на него с пристальной заинтересованностью и что-то выдающееся находили в его облике. Потому как норовили спросить именно у него про расписание поездов и автобусов, когда буфет откроется, какая будет завтра погода, придавая голосу воркование, заводя глаза под зачерненные ресницы. Сошнин просил устно и письменно свое руководство перевести его куда-нибудь, желательно подальше от Хайловска. Ему обещали подумать, но тут нанесло на молодого героя не менее жуткую, чем вооруженный бандит, опасность. Дожив до 22 лет, Лерка ни с одним еще парнем не дружила. Она отпугивала кавалеров высокомерным видом и какой-то сверхтехнической оснащенностью тела. Скуластенькая, вся в локтях, в коленях, в лице, в руках, в ногах, в груди, даже вроде бы и в заду у нее были колени и локти. И все это заведенно двигалось, стремительно, выразительно, даже и нахраписто. Все вертелось в таком даже месте, где у других людей вертеться нечему. Говорила Лерка резко, точно, кратко. На мир глядела так, будто все в нем уже давно не только знала, но и прошла еще в школе, и ничего в этом мире никакого ее внимания не заслуживает. При всем при этом Лерка была кокетлива, ходила на тырлах, как говорят блатники, ручки полусогнутые, словно у заводной куколки, навьючивала немыслимые прически. Натягивала какие-то сверхмодные платья, косынки, пилотки, шляпки. В последнее время тугие узкие джинсы и гарибальдийскую пышную косынку, узлом схваченную на горле. Хайловские кавалеры прозвали Лерку «Примадонной» и прохаживались по перрону в ее стиле, вертя всем, что у кого может вертеться. Но близко к Лерке не подступали, и без нее хватало кадров. Практическое внимание на Лерку обратили химики, приняв ее за халяву. Лерка училась в Вейске на фармацевта, на выходные приезжала к родителям в деревню Полевку. Это 20 километров от Хайловска, в 9 верстах от Починка, центральной усадьбы колхоза. И когда дожидалась автобуса в родные края, химики откололи ее от публики, подпятили к забору и между киоском «Союз печати» и филиалом леспромхозовской столовой, давая снимать с нее штаны. Штаны-то джинсы, их не так-то просто и по доброй воле сдернуть, а при сопротивлении время и сноровка надобны. Сошнин как раз приехал с лесоучастка, где всю ночь усмирял лесорубов после получки. Выйдя из поезда, отбил барышню, увел ее в дежурную комнату, где ее долго отпаивали водой. «Люди на остановке! Советские, наши, здешние! И никто, никто не заступается! Подлые! Подлые! Все подлые!» В истерике кричала Лерка. «Конечно, подлые! Кто ж станет отрицать или спорить? И люди на остановке, и химики, это уж само собою. Но вот автобус на починок ушел и будет только завтра утром. Что делать? Бессонная ночь позади, спать охота, спасения нет. Молодой организм отдыха просит. Брюзгин, сотрудник лома, удалит барышню из дежурки сразу же, как уйдет с вокзала Сошнин. Потому как жена у него 100 кило весом, ревности же в ней на все 200. И проверяет она поведение сотрудника лома через каждые 2 часа. В вокзале по скамейкам валяются друзья химиков или на них похожие кореша, раздумывая насчет условий вербовки. Соглашаться им в Хайловский леспромхоз или вглубь страны подаваться? Пришлось брать Лерку к себе в холостяцкую комнату, выделенную Сошнину в леспромхозовском общежитии. Он бросил шинель на пол, в головах свернул казенный бушлат, укрылся плащом, указал барышне на казенную кровать с пружинами, звенящими, что арфа, и только донес голову до изголовья, канул в непробудное сладкое царство. И не возвращаться бы ему из того все утешающего блаженного царства в вечно жужжащее общежитие, в узенькую комнатку с казенной желтой занавеской на окне, отмеченной черной жирной инвентаризационной печатью, с казенной кроватью, накрытой простыней, тоже с печатью, с чайником без крышки и без печати, с эмалированной кружкой, с гнутыми столовскими вилками, с чемоданчиком в углу и стопкой книжек на подоконнике. Он продрал глаза и с удивлением увидел. На казенной койке, звучащей как арфа, скатившись головой с плоской, отходами кудели набитой подушки, спала барышня, совсем не похожая на ту, каковую она изображала из себя на людях. Она ровно дышала чуть приоткрытым алым ртом, и что-то совсем далекое от грубой действительности снилось ей. Верхнюю губу, помеченную пушком, трогала летучая, даже мечтательная улыбка, чуть вздрагивали сомкнутые ресницы, румянец облил щеки, и не суетились руки-ноги барышни, ничего не суетилось, не дрыгалось, все было подвялено, усмирено доверительно глубоким сном. Солнце в радостном ослеплении, пялящееся сквозь занавески на спящую девушку, поигрывало, дразнилось, щекотало спящего человека. Форсистые джинсы Лерка сняла, кочегарили, не жалея леса отходов, по-зимнему, хотя стояла осенняя пора. Исход бабьего лета был. Девушке сделалось жарко от солнца и сыро шипящих батарей отопления. Она сбросила пальтишко на пол, колени ее приоголились и оказались совсем не острые, не задиристые, а круглые, чисто белеющие натянутой кожей. И пятнышко солнца ластилось, скакало котенком по коленям гости. Сошнин замахнулся, чтобы прикрыть гостью одежкой, и в этот роковой момент дернуло ее проснуться. Она с виноватым испугом осмотрелась, где я? И тут же вспомнила, где, улыбнулась, утерла губы, в забытьи блаженно потянулась. Крепко спится под защитой родной милиции. И потрепала его русые вчера только в леспромхозовской бане с шампунем вымытые волосы. «Шелковые», — сказала голосом, вдруг упавшим до всхлипа. Что можно ждать от хорошо отдохнувших молодых людей? Одних только глупостей и ничего больше. И стала Лерка все чаще и чаще задерживаться меж городом и селом, осуществляя смычку в буквальном смысле этого неблагозвучного слова. Дело дошло до погубления выходных. Неинтересно сделалось Лерке проводить воскресные дни в родной полуопустевшей полевке под родительским кровом. Дело кончилось тем, чем оно и должно кончаться в подобной ситуации. Явились молодые люди в полевку, созревшие для добровольного признания с повинной. Как лицо служебное милицейское, Сошнин привык знакомиться с разным народом, чаще всего тут же забывая знакомство, но в полевке дела обстояли иначе. Евстолия Сергеевна Чащина подкрасила губы, надела новый строгий костюм в полоску, капроновые чулки и туфли анисового цвета. Сошнин думал, в честь какого-то праздника, может, дня рождения чего-то, выяснилось же в честь их приезда. Улучив момент, Евстолия Сергеевна увела гостя в огород, показывать, какие у них парники, ульи, какая баня, колодец, и там напрямик заявила: «Я надеюсь, мы, интеллигентные люди, поймем друг друга». Сошнин заозирался, отыскивая по огороду интеллигентных людей, их нигде не было, и начал догадываться, что это он, Леонид Викентьевич Сошнин и Евстолия Сергеевна Чащина, и есть интеллигентные люди. Очень его всегда смущало это слово. На деревенском же огороде, в полуразвалившемся селе, просто ошарашило. Он заказал себе медовуху, как бы его ни принуждали больше не пить, и при первом удобном моменте из полевки умчаться на милицейском мотоцикле. Евстолия Сергеевна испуг гостя истолковала по-своему, и уже без ласковых оттенков в голосе, безо всякой бабьей вкрадчивости, поперла насчет того, что дочь у нее человек исключительный, что уготована была ей более важная дорога и ответственная судьба. Но коли так получилось, он проявил такое благородство и вообще человек, по слухам, героический. Она вверяет ему... «Зачем же здесь-то?» — залепетал героический человек. «Я готов при Маркеле Тихоновиче». «А он-то тут при чем?» — изумилась Евстолия Сергеевна. «Содержим его, пусть и на том спасибо», — говорит. Вслушаться бы, вслушаться во все ухо в эту непреклонно выраженную мысль, внять ей, а внявши, перемахнуть бы Леониду через градьбу, ухватиться за рога казенного мотоцикла, черт с ней с фуражкой. Сказать, что сдуло, новую выпишут. Но это тебе не демона валить. Там все просто, хрязь злодея об пол, и ваша не пляшет. А тут он, как бычок на веревочке, плелся с огорода за Евстолией Сергеевной, потом стоял подле жарко натопленной глинобитной печи, вертел в руках нарядный милицейский картуз. Вот просю, стало быть, ой, прошу, то есть руки, хотел пошутить и ноги тоже, а сам все вертел и вертел картуз с горьким чувством человека, приговоренного к лишению свободы на неопределенный срок и без права на помилование, единого милицейского головного убора не успев износить, чего доброго еще и икону ко лбу приставят, и заступиться некому, ни отца, ни матери, даже тетки нет. Круглый он сирота, и что хотят, то с ним и делают. Властвовала в доме Чащиных Евстолия Сергеевна. Судя по карточкам, газетным вырезкам и рассказам, прожила она довольно бурную молодость. Ездила в сельском агитпоезде в красной косыночке. Тревожила земляков не только речами. За перегиб была брошена на Хайловскую кудельную фабрику, даже фабричонку в качестве профсоюзника. Но по очередному призыву вернулась на прорыв в родное село. Ведала избой читальней, клубом. Было время, когда ее бросали даже на колхоз, председателем. Но к той поре работать она совсем разучилась. Да и не хотела. И ее все время держали на должностях, где можно и нужно много говорить. Учить, советовать, бороться, но ничего при этом не делать. Безответный, добрейший тесть Сошнина, Маркел Тихонович Чащин, потянулся к зятю, как те родители, что потеряли ребенка в блокаду и пусть в зрелом возрасте отыскали его. Все, что мог и хотел дать сыну, Маркел Тихонович, Любовь, тепло сердца, навыки в сельском, глазу незаметном труде, ремесла, так необходимые в хозяйстве. Все-все готов был тесть обрушить на зятя. И Леонид, не помнивший отца, взращенный пусть и в здоровом, но в женском коллективе, всем сердцем откликнулся на родительский зов. И какая же просветленная душа открылась ему, какой истовой мужской привязанностью вознаградила его судьба. Сошнин именовал тестя папашей. Маркел Тихонович имел от этого в душе торжество, потому как тещу зять звал только по имени-отчеству. Они, она, эти, сама, их – это лишь краткий перечень междометий, с помощью которых Маркел Тихонович обращался со своими домашними. Называть жену и дочь собственными именами он избегал. Длинно получалось, тем более, что у дочери было имя не его. Он желал назвать ее Евдокией в честь своей бабушки. Но жена, взбесившаяся от культуры, нарекла ее Элеонорой. Вот и пользуя его такое имя, каким только корову или козу можно называть. Евстолию Сергеевну за суету, табак и матерщину не терпели пчелы. Маркел Тихонович держал три семьи для домашности. И стоило жене выйти в огород, в углу которого под дуплистыми липами стояли ульи, он тут же отворял литок, и пчелы загоняли хозяйку либо в нужник, либо в сенцы. В бане Маркел Тихонович мылся один, не пускал супругу на покос. Истопчет, измочит сено, корова исти его не станет, пилил дрова в одиночку, не слушал жену, когда она жаловалась на хвори, смотрел по телевизору развратные, по разумению Евстолии Сергеевны, передачи. Фигурное катание и балет, и, как можно было догадаться, давно не выполнял мужских обязанностей. Уязвленная супруга следила за ним и будто уже не раз застукала старого блудника, который с другими бабами делал, что хотел. «У меня из рук Леонид ничего не выпадат. Меня тятя, царство ему небесное, с детства всякой работе обучил. Потому как в деревне без рукомесла нельзя. Рукам махать и речи говорить, трибунов на всех не наберешься. На войне, в раздорожье, кому обутку починю, кому бритву направлю, повозку подлатаю, колеса обсоюзю, втулку там ось, оглобли ли вытешу, сварить чё, суп, кашу, картошки, коня обиходить, сруб в землянке сделать, дзот покрыть, все мне по руке. На фронте, Леонид, слова ничего не стоят, потому как на краю ты жизни. Хоть верь, хоть нет, Леонид, меня Тихоновичем в роте звали не из-за старости, нет. Я в самой середке мушинских годов был, исключительно из уважения звали, из уважительности. Медаль мне первому в роте дадена была, когда медали еще мешком на передовую не возили. И вообще, маракую я, Леонид, нашей державе честные трудовые люди нужны, а не говоруны и бари. Пустобрехи вроде моей бабы проорали деревню. Война и пустобрехи довели до того, что села наши и пашни опустели. Почувствовав союз двух мужчин куда прочнее женского, Евстолия Сергеевна пошла на них приступом, но зять оказался неуступчив. Защищал себя и тестя. «Евстолия Сергеевна, все претензии, какие есть ко мне и к папаше, высказывайте не в магазине, не на завалинке, а здесь, дома. И больше при мне не унижайте папашу, не сгоняйте его в могилу. Без него вы пропадете ровно через неделю». «Кто это вы? Кто это вы?» — взвилась Лерка. «Ты и твоя мама». «А ты зачем? Ты муж». «И я, муж, и вы, жены, пока еще сидим на шее у папаши, да скоро и внука туда посадим». Мужики уединялись в лесу, пилили весной долготье на дрова, вывозили его. На сенокосе управлялись, в межсезонье на реке сидели, подле удочек и закидушек, либо верши ставили на перекате и в заливах. «Да что же это такое? Все при деле, мои жеребцы сидят, реку караулят». Базлала на весь белый свет чищиха, спускаясь вдоль ограды к реке с детским ведерком. Взрослое ведро она якобы не могла уже поднимать. Маркел Тихонович из наносного хламу выбрал палку, попримерил ее к руке, молча двинулся навстречу супруге и вытянул ее по широкой спине, да так звучно, что вся округа замерла. Будто перед концом света. Коровы на лугу перестали жевать траву, овечки затопотили, давя друг дружку, бросились в рассыпную. Спутанный колхозный конишка с потертостями и лишаями на спине припал к воде, хотя пить ему не хотелось. «Ничего не вижу, ничего не слышу. Опытный конь». Чищиха, ровно бы вслушиваясь в себя, в мир ее окружающий, схватила ртом раз-другой воздух и вопросила. «Убил? Меня убил!» И только собралась заорать, как Маркел Тихонович вытянул ее палкой вторично. «Я четырежды ранитый! Я в гвардии пехоте фашиста бил! У меня 10 наград в ящике, а ты меня призяти стромотишь!» Хоп да хоп Чищиху по спине. «Милиция!» Сушнин в это время подлещика подсек, повел его сердешного к берегу. Милиция он на службе, а тут зять и рыбак, и тоже, как и все советские люди и граждане, имеет право не только на труд, но и на отдых. По Конституции. Председатель постсовета, старый фронтовик, заранее во всем солидарный со всеми фронтовиками, получив от Евстолии Сергеевны заявление акт на своего супруга и бегло с ним ознакомившись, заявил. «Дивно, как твой муж тебя до сени пришиб. Я бы в первую же ночь супружеской жизни прикончил такую фрукту и в тюрьму бы добровольно отправился». Дитя, всеми любимое и единственное, Светка, какое-то время соединяла семью. Да худо Лерка обихаживала дитя, и себя, и мужа. Деревенская девка, ничему не наученная пустобрёшной мамой, не умела она сварить пустую похлебку. Каша манная для ребенка у нее непременно в комках, стирает брызги на стены, моет пол, лужи посередке, под кроватью пыль. Зато травила анекдоты наисмешнейшие, подвязалась в институтской самодеятельности, Маяковского со сцены кричала. Пока тетя Лина жила да была, от мерзости быта Лерку избавляла, и с воспитанием ребенка дело шло вперед. Хотя и дергалась эмансипированная женщина, не нравилось ей, что тетка наряжает Светку по-деревенски, в какие-то капоры, в грубые шерстяные носки собственной вязки, купает в корыте стиральном, стрижет наголо, чтоб волосики крепче были, кормит капустными щами с картошкой. Если уж ее жизнь загублена неразумной связью до брака, так пусть вырастет хоть дитя исключительной личностью, похожей на вундеркинда в Сороквасовой, чтоб премиями награждалась за рисунки, хоть за хоровое пение, хоть за гимнастические упражнения, чтоб про дочь в газете писали и по радио говорили. Муж толковал жене. «Медицина утверждает, что здоровье дороже всего. Так давай сохраним ребенку хотя бы здоровье». «Как мы это сделаем?» «Это сделает тетя Лина. Гляди на меня и убеждайся, что она это умеет делать хорошо. Нет у меня ни аллергии, ни пневмонии, даже зубы не болят. Бугай, и жизнь твоя бугаиная». «Жизнь разнообразна. Где найдешь, где потеряешь, угадай наперед». Помылись однажды в городской бане супруги Сошнины. Сомлелые, душой и телом чистые, благодушные, решили на рынок зайти. Изюмчик у Светки купить, себе вятских огурчиков из дубовой бочки. Леонид локоть кренделем загнул, супруга руку в кожаной перчатке, ему на согнутый локоть кинула. Идут, толкуют. Счастливые советские люди в воскресный день наслаждаются заслуженным отдыхом. На людей дружелюбно смотрит и не видит потерявший бдительность сотрудник местной милиции, что подаркой городского базара, где написано «добро пожаловать», пляшет, поет, ко всем липнет пьяная урна. Губы у нее обляпаны красным, волосы рыжим, наплывы рыжей краски видно за ушами и на лбу. Злобно веселая тешится урна, развлекает народ бесплатно. У Сошнина, как только он заметил урну, не только в груди, но и в животе все сжалось. Случалось ему эту красотку вынуть из постелей, в привокзальных заулках, возить в вытрезвитель, когда ее еще в вытрезвитель пускали, гонять с рынка, выселять из города. Урна — тварь злопамятная, мстительная. Она-то еще задаль заметила супружескую пару. «А, синеглазенький!» — приветствовала урна молодого человека, будто и не замечая рядом с ним Лерку. «Забыл ты про меня, совсем забыл. На енту его твертихвостку променял. Ай-яй-яй! Изменщики вы, мужчины, коварные изменщики!» И, отрыгая на Лерку табаком и винищем, пожаловалась. «Не помнит никакого добра, злодеи!» Лерка выдернула руку из-под мужниного локтя, уронила перчатку и побежала с рынка, закрывшись ладонью. «Они к Муське на кирпичный завод повадились!» — орала урна ей во след. «Гляди, принесет он тебе награду!» Дома бурная сцена, закончившаяся схваткой. «Подлец!» — кричала жена. «Какой подлец!» — и хрясь мужа по морде. Он перехватил руку жены болевым приемом, посадил ее на пол. «Еще раз! Шевельни только лапкой, Примадонна!» «Ой, руку вывихнул зверина!» «Да ребятки, да миленькие, да что случилось?» Топталась вокруг них тетя Лина. После смерти тети Лины супруги Сошнины все чаще сбывали Светку в полевку, на бабкин худой досмотр и неумелое попечение. Хорошо, что кроме бабки был у дитяти детка. Он мучить культурой ребенка не давал, приучал внучку не бояться пчелок, дымить на них из баночки, различать цветки и травы, подбирать щепки, скрести сено грабельками, пасти теленка, выбирать из куриных гнезд яйца, водил внучку по грибы, по ягоды, гряды полоть, с ведерком по воду ходить на речку. Зимой снежок огребать, подметать в ограде, на салазках с горы кататься, с живой собакой играть, кошку гладить, гераньки на окне поливать. Пустота после смерти тети Лины ничем не могла заполниться, но должна же она по законам физики чем-то заполняться. Раздражение и темная тоска заселяли пустоту, в темноте же самое место черному злу. Все в жене раздражало Сошнина. Даже такие мелочи, как кухонные дела, на которые мужчине и внимания-то обращать не надо бы, или обратить их и шутку, ведь за чувство юмора и терпимость, воспитанные тетками Лины и Грани, его ценили в школе, на работе, у него иных-то добродетелей не было. А Лерку корежило, бесило, что такое ничтожество, выкормыш пристанционного сажей покрытого поселка, читает дни и ночи книги, еще на немецком языке вроде бы могет, брешет, конечно, да и сам чего-то тайком царапает на бумаге. Экий Лев Толстой с семизарядным пистолетом, с ржавыми наручниками за поясом. Замолчи, Примадонна. Мусор, легаш, пес, падла. И как еще там на языке ваших дорогих клиентов? Злой памятью, как и многих современных женщин, Бог Лерку не обидел. Литература утверждает, прекрасная женщина частицами разбросана во многих женщинах. Плохая и хитрая живет постоянно во всех. Ох уж эта литература. То соврет, то правду скажет. Подсказала бы вот людям, куда же эта прекрасная, которого так много в девушках, девается в бабах. И хорошо и правильно, что разбежались. Нечего маять друг друга. Наслаждайся покоем, читай, пей чай из горлышка чайника. Не давай гардероб с места двигать. Можно никуда не ходить, никого к себе не приглашать. Можно пол мыть, можно не мыть. Можно еду варить, можно не варить. Можно ходить по полу босиком и гладить себя по голове. Можно бумагу ночами каракулями украшать, не озираясь, никого не стыдясь. Творческая тайна. Да какая же это зараза? Так вот и шевелится что-то в голове. Процарапывает крышку черепа мыслишками. Они спать не дают, тревожат. Пользуясь полной бесконтрольностью и волей, однажды Леонид поставил на бумаге слово «рассказ». Сперва испугался, ведь вывел то же самое слово, что и Чехов, и Толстой. Потом попривык. Примадонна долго глумилась, а он совершил грех, и сладко-сладко его сердцу стало, и боязно, и тревожно. Почти так же боязно, как тогда, когда Лаври-казак бросил его 10-летнего в речку Вейку и сказал: «Хочешь жить, выплывешь». В муках, в тайной творческой работе отвык бы он от Лерки, она от него. В мире прибавилось бы одной не сложившейся семьей и одним ребенком без отцовщины больше. Но тогда-то вот после разбега и подстерегло его несчастье. В Лерке не все было от мамы. Где-то, пусть и сбоку, пусть снаружи, к ребрам пусть прилепились гены отца, а гены Сошнину всегда воображались разваренной лапшой из леспромхозовской столовки. В лапше, то и опять же, как мясо в столовском супе, жилка говяжья с воробьиной помет величиной, оставленная борющимися со злоупотреблениями работниками пищеблока, путалась веками на Руси крепленное всеми способами насаждаемое правило – не бросать человека в беде. И пока есть на свете Маркелы Тихоновичи Чащины, правилу тому быть и нацию нашу крепить, Лерка выявила ошеломляющую самоотверженность. Сперва потрясенно пялилась на мужа, потом хлопотала, роняя и разбивая что-то. Когда Гришуха Перетягин пришил ему ногу, и Леонид проблевался, очухался настолько, чтоб хоть маленько что-то соображать. А Лерка, прежде чем напоить его водой и бульоном, ультиматум ему: «Из милиции на творческую работу. А кормить кто нас будет?» «Я!» — без промедления гаркнула самоотверженная Лерка. «Я, родители наши. Сиди возле своего любимого папаши и твори. Картошки от пуза, мясо, молоко есть. Что еще писателю нужно?» Он оценил ее жертвы и в себе обнаружил ответную способность прощать. Неужто и впрямь несчастье сделалось лучшим средством самовоспитания? Он и она простили друг друга, помирились, но из милиции Леонид не ушел. Отшутился, как всегда, мол, если все уйдут на другую работу, пусть даже и на творческую, химики из-за киоски не станут прятаться. На свету принародно станут с людей штаны снимать. И вот снова крыша седьмого дома в железнодорожном поселке, назначенного к сносу, но, слава богу, забытого среди великомасштабных строек, укрыла молодого художника слово от дождей и бури. В таких вот домах только и прятаться от бури, от жен, эгоистично надеясь, не так скоро наступит пора, когда старую квартиру надо будет менять на новую и переселять в нее Лерку с дочерью, аннулируя хотя бы часть задолженности перед семьей. В часы и дни, особенно смутные, читал он одну и ту же книжку, подаренную ему профессором Хохлаковым Николаем Михайловичем. Читал, как Библию, с любого места. Протянул руку, достал с полки книгу, открыл и... Увы, мои глаза лишились единственного света, дававшего им жизнь. У них остались одни лишь слезы. И я пользовалась ими для той единой цели, чтобы плакать, не переставая, с тех пор, как я узнала, что вы решились наконец на разлуку, столь для меня непереносимую, что она в недолгий срок приведет меня к могиле. «Во люди жили, а?» — почесал затылок Сошнин, когда первый раз читал эту книгу. «Я противилась возвращению к жизни, которую должна потерять ради вас, раз я не могу сохранить ее для вас. Я тешила себя сознанием, что умираю от любви». Тут уж он перестал чесать затылок в задумчивости и от озадаченности погладил сам себя по голове и почувствовал, что письма монашки к своему возлюбленному втягивают его в какую-то уж чересчур непривычную, но в то же время чем-то манящую, томительно сладкую муку. Он передернул плечами, стряхивая с себя наваждение вкрадчивой сказочки, настраиваясь внутренне сопротивляться ахинее, на которую покупался он в детстве. Но ныне-то он человек современный, грубошерстный, крепленный костью и жилами, работая в органах, отнюдь не смиренные монашеские требы справляющий ночно и денно. Он урну в кутузку волочил, демона обезвредил. Пусть и неопытного, его пищебумажными штучками-дрючками не проймешь. Он пусть изначально, пусть чуть-чуть, но и секреты слова познал. Соприкоснулся, так сказать, с... «Могу ли я быть хоть когда-нибудь свободной от страдания, пока я не увижу вас?» «Что же, не это ли награда, которую вы даруете мне за то, что я люблю вас так нежно? Но будь что будет, я решилась обожать вас всю жизнь и никогда ни с кем не видеться. И я заверяю вас, что и вы хорошо поступите, если никого не полюбите. Прощайте. Любите меня всегда и заставьте меня выстрадать еще больше мук. Сдаваясь все покоряющей воле или произволу слова, наслаждаясь, вот именно наслаждаясь музыкой, созданной с помощью слова, такого наивного, такого беззащитного, он полностью доверился этой детской болтовне и впервые, быть может, пусть и отдаленно осознал, что словотворчество есть тайна. Книжка состояла из 5 писем. Дальше шли чьи-то дополнения, ответы на письма, подражания, стихотворные переложения, обширные комментарии. У него хватило ума не заглядывать в зады книги, не гасить в душе той музыки, которая не то чтобы ошеломила или обрадовала его, она подняла его над землею, над этим слишком грохочущим, слишком ревущим современным миром. Ему было не то чтобы стыдно, ему было неловко в себе, неудобно, тесно. Что-то сдвинулось в нем с места, выперло вроде гардероба, и куда ни сунься, непременно мыслью или штанами за него зацепишься. Одна фраза трепетала, пульсировала, билась и билась жилкой на слабом детском виске. «Но как можете вы быть счастливы, если у вас благородное сердце?» Бывшего опера порой охватывало подобие боязни или чего-то такого, что заставляло обмирать спиной, испуганно озираться, и во сне или наяву зрело твердое решение. Пойти отыскать французика, покинувшего самую в мире замечательную женщину, по-милицейски грубо взять его за шкирку, приволочь в монастырскую тихую келью и ткнуть носом в теплые колени женщины. Цени, душа ветреная, то, по сравнению с чем все остальное в мире — пыль, хлам, дешевка.